Глава 46. Хелен. 14 февраля 2018 года. Дэвид по-прежнему так и не объявился. В офисе все в настоящей панике. Телефон постоянно звонит. Журналисты желают знать, нет ли новостей. Я стараюсь все это время не высовываться. Но вообще-то у меня еще осталось важное дело. Почему же я никак не могу за него взяться? Я и так уже достаточно ждала. Как ни странно, но сейчас, когда вся необходимая информация раздобыта, мне просто страшно. Сегодняшняя дата заставляет меня наконец решиться. День Святого Валентина. Внутри у меня все закипает. Почему некоторым не достается ни сострадания, ни любви? Кто-то должен отомстить за все случившееся, но как? В конце концов, я решаю, что пора действовать. На следующий день я звоню в офис и сообщаю, что заболела. Никому до этого нет дела. По испуганному голосу Пердиты и болтовне на заднем фоне мне становится ясно, что всех их сейчас интересует только Дэвид. «Все еще никаких новостей?» — спрашиваю я. «Нет», — коротко бросает она. Затем я иду в Паддингтон, чтобы купить билет на первый поезд, отправляющийся после часа пик, и вытаскиваю свою кредитку, отчаянно надеясь, что на ней еще не превышен лимит. Отчасти меня удивляет, почему у Дэвида ее адрес был записан первым. Может, у него до сих пор остались чувства к ней? Я вновь вспоминаю ту рыжеволосую женщину, которую видела ругающейся с Дэвидом перед рестораном, когда я только пришла в Гаудман Корпорейшн. Она показалась мне человеком, привыкшим, чтобы с ним считались. Дорога тянется не один час. За окном видны согнувшиеся после урагана деревья. Поезд трясет, отчего меня немного укачивает. Вокруг одни унылые поля, мили за милей, все одно и то же. По вагону проводят тележку с едой, но там все слишком дорого. Мне приходится довольствоваться предусмотрительно захваченной бутылкой воды из-под крана и стараться не обращать внимания на урчание в животе. К середине дня мы, наконец, добираемся до пункта назначения. «Добро пожаловать в Пензас», — гласит надпись на станции. Мое сердце начинает бешено колотиться. Кажется нереальным то, что цель уже так близка после стольких лет ожидания. Возле станции стоят выстроившиеся в ряд такси. «Вы не подскажете, где находится эта улица?» — спрашиваю я одного таксиста, показывая ему бумажку с адресом, раздобытым у Дэвида в офисе. 10 минут ходьбы, детка. Садись, довезу». Я принимаю извиняющийся вид. «Простите, но у меня совсем нет денег». Лондонский таксист в ответ на это просто уехал бы прочь. Но эта добрая душа подробно объясняет мне, как пройти. Я иду вдоль набережной, мимо большой зоны для купания на открытом воздухе. Передо мной на дорожку приземляется птица и начинает клевать оставленную кем-то булочку. Я сворачиваю на боковую улицу и ненадолго задерживаюсь перед художественной галереей. Фотовыставка, вход свободный. В любой другой момент я непременно бы зашла, но сейчас мне не до этого. Затем я оказываюсь в восхитительном парке с пальмовыми деревьями и другими экзотическими растениями. Людей там совсем немного. Некоторые сидят на скамейках, другие просто прогуливаются. Я вглядываюсь в их лица. Никто из них не похож на фото, лежащее в моем кармане. Правда, я взяла его из интернета, и оно уже достаточно давнее. Вот я прохожу мимо библиотеки, которая вполне могла бы быть музеем, судя по карте на моем телефоне, я уже почти на месте. Однако в ногах у меня чувствуется какая-то слабость. Старые сомнения возвращаются. Что именно я буду делать, если окажусь там? Я столько времени шла к этой цели, что как-то не подумала о том, чтобы разработать план. Потом я возвращаюсь обратно в город, нахожу там уютную кофейню на углу главной улицы и, заказав мятный чай, принимаюсь думать. Как бы то ни было, даже когда уже начинает смеркаться, в голове у меня не проясняется. Я остаюсь последним посетителем в кофейне. Официантка недовольно прохаживается рядом. Что ж, пора уходить. Я снова проделываю тот же путь, что и раньше, но на этот раз заставляю себя дойти до конца, повернув сначала влево, потом вправо. В результате я оказываюсь перед большим домом с двускатной крышей. Оглядевшись по сторонам, никто, кажется, за мной не наблюдает, я подхожу по дорожке к входной двери. На ней имеется ряд табличек с именами. А значит, в этом доме несколько квартир с отдельными входами по периметру дома. У меня перехватывает дыхание, когда я читаю первую из них. Вики Гаутман, ароматерапевт. Наконец-то.